Они могли бы обойти его с боков и застрелить, но вместо этого двое хаморов обнажили сабли и направились к нему. Они решили развлечься, убивая его, пока третий побежал ловить Ингегерд. Тогда их будет ждать еще одно развлечение, и уж потом они с нею покончат. Собственная судьба мало заботила Ршаву. Несравненно больше для него значило, что он подвел доверенную ему женщину. И он, указав на варвара, который ее преследовал, завопил: «Проклинаю тебя! Проклинаю! Проклинаю! Проклинаю!» Хамор всплеснул руками, вскрикнул и свалился. Кочевник был мертв еще до того, как обрушился лицом в снег. Двое варваров уставились на Ршаву, а тот на них. Его все еще изумляло, что он способен вызывать такие силы, от кого бы они ни происходили, что-то выкрикивая. Наверное, тоже проклятие. Хаморы взмахнули саблями и бросились к нему. «Проклинаю вас!» — крикнул Ршава. Его кровь все еще кипела. Но от страха не за себя, а за Ингегерд. Лица хаморов исказились от боли. Они зашатались, застонали и упали. Несколько секунд они еще корчились на снегу, потом замерли, как и первый всадник. «Святейший отец!» Раздавшийся позади голос Ингегерд едва не заставил его завопить. Прилат резко обернулся, очень близкий к панике. «Они мертвы! Святейший отец!» Они мертвы, но другие пока живы, мы еще не спаслись, бежим скорее, пока другие хаморы наш след не отыскали. Ее спокойная рассудительность вернула порядок в мир, который, как показалось Ршаве, начал рушиться. — Уже иду, — ответил Ршава и пошел за ней. Минуты две-три спустя из-за деревьев донеслись женские крики. Значит, кто-то из варваров отыскал двух других женщин. Вы можете их проклясть, как тех троих прокляли? — спросил Ингегерд. Ршава прислушался к себе, точно решая, сможет ли поднять некий тяжелый груз. Он ощутил, что нужная сила ослабевает, и покачал головой. Ингегерд взглянул на него с любопытством. Тогда как же вы смогли только что это сделать? Как? Потому что один из них угрожал тебе, — ответил Ршава просто. Некоторое время Ингегерд молчала. Затем, тщательно изгнав из голоса все интонации, она спросила: «А тех двоих?» «Так, повторные толчки. В истерзанной землетрясением в северной стране эти слова пришли к нему сами собой». Она произнесла что-то на своем певучем родном языке. Ршава вопросительно взглянул на нее. Ингегерд начала было отвечать, но передумала. «Это на ведисианский плохо переводится. Я считаю, что мы совершаем ошибку, убегая сейчас вглубь рощи. А что бы ты сделала?» «Вернулась к нашим лошадям, к лошадям хаморов. Верхом мы сможем путешествовать быстрее, и врагам преследовать нас не дадим. Если они...» «Не оставили там охрану», — возразил Ршава. «Если оставили, наверное, вы избавитесь от них. Они ведь будут угрожать обоим нам, не так ли?» Ингегерд секунду подумала, потом кивнула. «Это наш лучший план, во всяком случае». Ршава не стал ей возражать. «Если он сработает, мы многое выиграем. Давай попробуем». Они торопливо направились обратно к опушке. Вопли в рощице все не затихали. Ршава гадал, как могущество Фоса может соседствовать таким злом? И правду ли говорят о неизбежном торжестве благого бога? Может быть, Скотос сильнее, чем полагают ведесские богословы? Прилат тряхнул головой. Он не мог поверить в такое и не будет верить. Они с Ингегерд обошли очень толстые дерева. За ним лежало тело одного из ведисян, вместе с которыми они вышли из города. Рука Ршавы сама собой очертила на груди солнечный круг. Кровь заливала чистый белый снег. Половина лица мужчины была срублена. Наверное, он был одним из лучников, стрелявших в кочевников, потому что варвары стянули с него подштанники и засунули стрелу ему в... Шава отчаянно надеялся, что тот был уже мертв, когда они это сделали. «Да перейдет он благополучно мост разделителя», — проговорила Ингегерд. «А те, кто сделал с ним такое, да будут они вечно во льду Скотта самочиться». «Да», — согласился Шава, гадая, как получилось, что она, родившаяся язычницей, сохранила больше веры в благого бога, чем осталось у него. Он с трудом добавил: «Нам лучше пойти дальше». Ингегерд кивнула. Ее губы сжались в тонкую бледную линию. Женщина и признавала увиденное, и отрицала его. Они миновали несколько других тел, увидели новые алые пятна на снегу. Варвары не просто убивали. Создавалось впечатление, что они кололи и рубили людей для развлечений. Один из убитых мужчин был выпотрошен, как заваленный на охоте кабан. Причем его кишки не только вывалили на снег, но еще и изрубили на кусочки. Желудок Шавы сжался. Мужчина не мог прожить долго, пока они с ним такое проделывали. Или мог? Ведь это, безусловно, не единственное жестокое убийство, совершенное хоморами. Поймав Едисян, они наверняка тешили себя подобным образом. Об этом говорил уже само умение, с каким варвары совершали все эти жестокости. Должно быть, несчетные столетия они творили подобные вещи по отношению друг к другу в Пардрайской степи. «Как, — задумался Шав, — как может владыка благой и премудрый терпеть злобу и порочность в таких масштабах и так долго?» Хотелось бы Шаве знать, рассматривал ли кто-либо из ведесских богословов этот вопрос. Если да, то какой ответ он нашел? Ощутив во рту кислый привкус тошноты, Прилад увидел одну многозначительную и очевидную возможность. Что Скотас действительно сильнее, чем способны представить богословы, комфортабельно живущие в городе Ведес, богатейшем и величественнейшем городе мира, или даже богословы, живущие в Скопенцане. Если ученые-священники, размышляющие над священными писаниями Фоса, увидят, как могут обстоять дела в реальном мире, то что же дальше? Будет ли реальный мир иметь значение для людей, поглощенных проблемой того, каким станет мир грядущий? Едва ли. Но он имел отчаянное значение для Шавы, и прямо сейчас, если Прилад хотел и дальше жить в этом мире. «Мы приближаемся», — тихо сказал он. «Знаю, еще тише», — отзвалась Ингегерд. «Видеть кого-нибудь? Дикари оставили кого-то лошадей охранять? Не знаю. Погоди, кажется, тем деревом что-то шевельнулось. Да, несомненно, да, один есть вон там. Прокляните его, святейший отец! Если у вас есть святая сила Фоса, прокляните его!» Шава не знал точно, какая в нем таится сила и откуда он ее черпает. Прежде, когда он хотел вызвать ее, находясь в спокойном состоянии, он терпел неудачу. Сможет ли он превратить эту силу в оружие, такое же надежное, как лук или копье? Он показал на степняка. «Проклинаю тебя!» — сказал он, гадая, что случится дальше. Хамур упал лицом в снег. Ингегерд схватил Ршаву за руку и взвизгнула, как обрадованная девочка. «Вы смогли это сделать, святейший отец! Клянусь благим богом, вы смогли!» «Значит, сделал!» — пробормотал Шава, все еще удивленный. Он не был уверен, далеко не был, что сделал это силой, постной Фосом. Но переживать из-за своих сомнений в тот момент он не собирался. Он проклял степняка, и степняк умер. Что еще имело значение? На взгляд Прилата — ничего. «Пошли к лошадям. Уберемся отсюда поскорее», — сказал он. «Хороший совет», — согласилась Ингегерд, все еще глядя на него, словно на какое-то поразительное явление природы. Увидев Этот восторг Шава ощутил себя вдвое выше, вдвое шире и раз в 8 сильнее, чем был на самом деле.